23 ноября 1973 года. Без 5:08 он вкатил на своем двухлетнем ЛТД на подъездную аллею Стивена Орнера и остановился позади орнеровской бутылочно-зелёной Дельты 88. Роскошный особняк частично скрывался за высокими зарослями бирючины, которые теперь, в преддверии зимы, напоминали костлявые старушечьи пальцы, скрюченные подагрой. Ему уже приходилось бывать здесь прежде, и дом он знал неплохо. Внизу располагался грандиозный камин, облицованный мрамором. В каждой из спален наверху также имелся свой камин, но уже не столь внушительных размеров. Все помещения отапливались. В цоколе стоял бильярдный стол «Брансуик». Кроме того, там были настоящий экран, на котором Орнер показывал фильмы, и потрясающая стереосистема KLH, которую Орнер год назад преобразовал в квадро. Стены украшали фотоснимки баскетбольной команды колледжа, в которой выступал Орнер. Роста в нем было 6 футов 5 дюймов, и он до сих пор пребывал в прекрасной форме. Входя в любую дверь, он неизменно нагибался, чем, похоже, втайне даже гордился. Он подозревал, что Орнер специально сделал косяки пониже, чтобы пригибаться. В столовой стоял роскошный стол из полированного дуба в 9 футов длиной. Под стать ему был высокий комод на ножках, сверкавший тщательно отлакированным глянцем. У противоположной стены высилась стеклянная горка с фарфоровой посудой, тоже, наверное, около 6,5 футов в высоту. Да, Фред? Да, пожалуй. Сразу за особняком была сделана яма для барбекю, способная вместить целого неосвежеванного динозавра, а за ней расстилалось поле для гольфа. Только вот бассейна не доставало. В те дни бассейны вышли из моды. Разве что умеренно зажиточные поклонники бога Ра из Южной Калифорнии продолжали обзаводиться ими. Своих детей у Орнеров не было, но они взяли на воспитание одного малолетнего корейца и одного ребенка из Вьетнама, а еще один их воспитанник из Уганды уже учился на инженера, чтобы по возвращении в свою страну возводить там плотины. Орнеры всегда поддерживали демократов, но на последних выборах голосовали за Никсона. Слегка шаркая подошвами, он поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь открыла горничная. «Я мистер Доус», — представился он. «Да, сэр. Здравствуйте. Позвольте взять ваше пальто. Мистер Орнер у себя в кабинете». «Спасибо». Оставив горничное пальто, он прошел по коридору, миновав сначала кухню, а затем столовую. Мельком взглянул на длиннющий стол и на фамильный комод Стивена Орнера. В этом месте ковровая дорожка сменилась линолеумом в черно-белую клетку. Шаги гулко отдавались по коридору. Он подошел к двери кабинета, но не успел потянуться к ручке, как дверь распахнулась, и в проеме возник улыбающийся Орнер. Он знал, что Орнер встретит его именно так. «Здравствуйте, Барт», — приветливо произнес Орнер. Они обменялись рукопожатием. Орнер был одет в коричневую кордовую куртку с кожаными заплатами на локтях, оливковые брюки и шлепанцы. Он был без галстука. «Здравствуйте, Стив. Как дела на финансовом поприще?» «Ужасно!» — театрально простонал Орнер. «Вы сегодня проглядывали биржевую страничку?» Впустив гостя в кабинет, он прикрыл дверь. Все стены были уставлены стеллажами с книгами. Слева приютился небольшой электрический камин. В центре кабинета стоял массивный письменный стол, на котором были разложены кое-какие бумаги. Он знал, что где-то под крышкой скрывается электрическая пишущая машинка. Стоило только нажать кнопку справа, как она выскакивала, словно чертик из коробки. «Похоже, биржевые индексы опять поползли вниз», — промолвил он. Орнер поморщился. «Это еще мягко сказано, Барт. А ведь весь сыр-бор из-за Никсона разгорелся. Все-то он должен попробовать. Да, пусть и сработала эта теория домино в Юго-Восточной Азии, Но ведь нельзя же было так бездумно переносить ее в Америку. Черт знает что. Вы что будете пить? Шотландское виски со льдом. Это у меня как раз здесь есть. Он подошел к встроенному бару и извлек из него плоскую бутылку виски. Из тех, что продают по 9 с небольшим долларов в мелкооптовых лавках. Бросил в рюмку 2 кусочка льда и налил виски. «Присаживайтесь», — предложил Орднер, вручая ему рюмку. Они уселись в кресло, стоявшее по обеим сторонам от горящего камина. Он вдруг подумал. «А ведь плесни я сейчас виски в камин. Вся эта хреновина взорвется к чертовой матери». И с трудом удержался от искушения. «Карлу мы сегодня тоже не увидим», — произнес Орднер. «Одна из ее групп спонсирует модное шоу. Собралась поехать в какую-то молодежную кофейню в Нортоне». «Так значит, шоу состоится в Нортоне?» Орднер испуганно встрепенулся и приподнял голову. «В Нортоне? Ну нет, черт возьми, в Расселе. Я бы Карлу на лендинг-стрип даже с 2 телохранителями и полицейской собакой не пустил. Есть там один священник, Дрейк, кажется. Пьет как лошадь, но эти малолетние проходимцы его просто обожают. Он для них как бы связующее звено между 2 мирами. Уличный священник». «Вот как?» «Да». С минуту они молча сидели и таращились на мерцающее электрическое пламя в камине. Он уже наполовину осушил свой стакан. «На прошлом заседании совета директоров подняли вопрос об Уотерфорде», — произнес наконец Орднер. «В середине ноября. Мне пришлось признать, что я не вполне владею ситуацией. И мне поручили выяснить, как обстоят дела. Это никак не связано с вашей работой, Барт». «Я понимаю», — промолвил он, отпивая еще виски. В рюмке оставалось буквально несколько капель напитка, в которых плавали кубики подтаявшего льда. «Всегда приятно находиться с вами в одной упряжке, Стив». Орднер кивнул с польщенным видом. «Ну, так и что вы мне скажете? Винни Мейсон сказал, что сделка до сих пор не заключена». «У Винни Мейсона устаревшие сведения». «А, так вы ее уже заключили?» «Все уже на мази. В ближайшую пятницу, если ничего не случится, я собираюсь подписать контракт». «По моим сведениям, риэлтор сделал вам весьма выгодное предложение, но вы его отклонили». Он посмотрел на Орднера, встал и подлил себе еще виски. «Это вам тоже Винни Мейсон сказал?» «Нет». Он снова уселся в кресло напротив камина. «Может, поделитесь источником информации?» Орднер развел руками. «Это ведь бизнес, Барт. Я обязан проверять все слухи, какими бы нелепыми и вздорными они мне ни казались. Я понимаю, вам неприятно, но вы не должны относить это на свой счет». «Фредди, но ведь никто не знал о моем отказе, кроме меня и самого риэлтора. Похоже, этот старый лис навел справки по каким-то собственным каналам. Не стоит кипятиться, а, Фредди?» «Не стоит, Джордж. Может, поставить его на место, Фредди?» «Нет, Джордж, держи себя в руках и не налегай так на спиртное». «Цена, которую я отклонил, 450 тысяч», — сказал он наконец. «Скажите честно, вам такую сумму назвали?» «Ну да, примерно». «И что, предложение показалось вам выгодным?» «Откровенно говоря», — Орднер закинул ногу на ногу, — «да. Городские власти оценили старый завод в 620 тысяч, а бойлер перебросить туда не так сложно. Конечно, места там маловато и расширяться особо некуда, но мне показалось, что лучшего варианта нам сейчас не найти. В конце концов, должны же мы куда-то переехать, а времени уже кот наплакал». «Возможно, это не все, что вы слышали». Орднер, сменив положение ног, вздохнул. «Да, Барт. Мне сказали, что, узнав о вашем отказе, Том Маккан тут же предложил им 500 000. Но риэлтор не имеет права принять это предложение». «Пока не имеет. Наш опцион истекает уже в этот вторник. Вы не забыли?» «Нет». «Послушайте, Стив, я хочу привести вам несколько веских доводов». «Пожалуйста». «Во-первых, Уотерфорд мили на три отдалит нас от большинства наших нынешних клиентов. Это в среднем. Так что нам придется здорово попотеть, чтобы набрать прежние обороты. Более того, работать мы станем медленнее. Все мотели расположены вдоль автомагистрали. Holiday Inn и Хойо даже сейчас готовы с нас три шкуры содрать, стоит нам хоть на 15 минут задержать их полотенце. Представляете, что начнется теперь, когда нашим фургонам придется пробиваться лишние 3 мили по перегруженным улицам?» Орднер замотал головой. «Барт, но ведь они продлевают магистраль. Именно поэтому мы и переезжаем. Наши парни уверяют, что мы не только не проиграем во времени благодаря новой магистрали, но, напротив, выиграем. Вдобавок, по их словам, владельцы мотелей уже скупили земли Уотерфорда и Расселе поблизости от места прохождения новой дороги. Нет, Барт, переезд в Уотерфорд только укрепит наши позиции, а никак не ослабит их». «Похоже, что я обмешурился, Фредди. Он понимает, что прижал меня к стенке». «Спокойно, Джорджи, хвост морковкой». «Что ж, с этим я согласен», — улыбнулся он. «Однако новые мотели построят в лучшем случае через год, а то и через два. Если же энергетический кризис и впрямь настолько серьезен, как об этом трубят...» «Решение о переезде уже принято нашим начальством, Барт», — сухо произнес Орднер. «Мы с вами лишь исполнители и должны выполнять приказ». Ему показалось, что в тоне Орднера прозвучал упрек. «Согласен. Я просто хотел поделиться с вами своими соображениями по этому поводу». «Хорошо, я вас понял. Однако не вы принимаете решение, Барт. Я хочу, чтобы вы это твердо уяснили. Если поставки нефти прекратятся, и мы останемся без бензина, то в заднице окажутся все, а не мы одни. Однако я предлагаю, чтобы мы с вами занимались своим делом, а беспокоиться обо всем этом предоставили нашему совету директоров». «Меня, похоже, отчитали как нашкодившего мальчишку, Фред». «Точно, Джордж». «Хорошо, тогда выслушайте остальное. По моим подсчетам, нам придется выложить по меньшей мере 250 тысяч, прежде чем Уотерфордский комбинат выстирает первую простыню». «Что?» Орднер резко поставил рюмку на стол. «Ага, Фредди, похоже, проняло». Стены заплесневели и совсем обветшали. Восточные и северные стороны вот-вот обрушатся, а полы настолько прогнили, что первый же стиральный автомат провалится в самый подвал. «Это точно? Насчет 250 тысяч?» «Абсолютно точно. Здание срочно нуждается в капитальном ремонте. Переделывать нужно все. Стены, пол, потолки, а для замены проводки потребуется 2-недельный труд 5 электриков. Проводка, установленная сейчас, рассчитана на 240 вольт, наших мощностей она не выдержит. Отдаленность расположения приведет к тому, что счета за электроэнергию и воду повысятся примерно на 20%. Если первое мы еще, возможно, кое-как выдержим, то насчет второго... Не мне говорить вам, что означает для прачечной повышение тарифов за водоснабжение на 20%. Глаза Стивена Орднера уже почти вылезали на лоб. Судорожно сглотнув, он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. «Так на чем я остановился? Ну да, проводку необходимо заменить. Нам также придется установить новую сигнализацию и камеры скрытого наблюдения. Новую изолирующую кровлю. Ах да, совсем забыл про дренажную систему. Здесь, на улице Елей, мы находимся на возвышенности, а вот Дуглас-стрит расположена на самом дне естественного бассейна. Одна установка дренажной системы обойдется нам в 40, а то и 70 тысяч. «Господи, но почему же Том Грейнджер обо всем этом умолчал?» — всплеснул руками Орднер. «Он не выезжал со мной на место». «Почему?» «Потому что я попросил его остаться в прачечной». «Но из-за чего?» — взвился Орднер. «С какой стати?» «Потому что в тот день у нас полетел отопитель», — терпеливо пояснил он. «Нас буквально завалили заказами, а горячей воды не было. Тому пришлось остаться. Он единственный, кто разбирается в бойлерах». «Господи, Барт, но почему вы не взяли его с собой в другой раз?» Он допил виски и спокойно ответил. «Я просто не видел в этом смысла». «Не видели?» — поперхнулся Орднер. Отставив стакан в сторону, он замотал головой, словно боксер, приходящий в себя после нокаута. «Послушайте, Барт, вы представляете, что с нами будет, если вы все-таки ошибаетесь, а фабрика эта нам не достанется? Не знаю, какая судьба постигнет меня, но вы точно лишитесь работы. Господи, неужто вы готовы преподнести Мэри такой подарок? Вы этого хотите?» «Ты никогда этого не поймешь», — подумал он, «потому что ни разу в жизни даже пальцем не шевельнул, чтобы не подстраховаться сразу 6 способами, да еще не подготовив заранее 2-3 козлов отпущения. Вот как ты заработал свой роскошный автомобиль, пишущую машинку и 400 тысяч, что вложены в акции и прочие ценные бумаги. Засранец! А ведь я могу поступить так, что тебя упекут 10 лет. Кто знает, может, я так и сделаю». Глядя на вытянувшуюся физиономию Орднера, он улыбнулся. «Все это меня совершенно не беспокоит, Стив, потому что вы еще не выслушали мой последний довод». «Какой?» «Том Маккан уже уведомил риэлтора, что фабрика их больше не интересует», — с готовностью соврал он. «Их ребята выехали в Уотерфорд, увидели своими глазами, что там творится, и подняли дикий вой. Так что можете мне поверить, эта развалюха не стоит 450 тысяч». «С другой стороны, да, верно, наш 3-месячный опцион истекает во вторник. Но не забудьте, этот риэлтор, а Монахан — прожженный гусь, все это время совершенно в наглую водил нас за нос, и ведь его блеф почти сработал». «Так что вы предлагаете?» «Я предлагаю, чтобы до самого окончания срока опциона мы не рыпались. И они отвечали на их звонки и запросы вплоть до, ну, скажем, четверга. Вы тем временем переговорите с нашими финансистами по поводу 20% роста тарифов, а я побеседую с Монаханом. Вот увидите, он на коленях приползет, чтобы мы купили эту рухлядь за каких-нибудь 1200». «Вы уверены, Барт?» — сощурился Орднер. «Конечно, уверен», — ответил он, заставив себя улыбнуться. «Разве стал бы я высовывать шею, зная наперед, что мне ее укоротят?» «Джордж, что ты вытворяешь?» «Замолчи, Фред, мне сейчас не до тебя». «Подведем итоги», — продолжил он. «Мы имеем перед собой жулика-риэлтора и полное отсутствие конкуренции. Стало быть, мы вполне можем позволить себе потянуть время. Каждый день пребывания в подвешенном состоянии заставит его сбивать цену все больше и больше». «Ну, хорошо», — с расстановкой произнес Орднер. «Пусть так. Однако я хочу четко расставить акценты, Барт. Если мы упустим эту сделку, а фабрика у нас из-под носа уведет кто-то другой, мне ничего другого не останется, как бросить вас на растерзание волкам. Хотя лично против меня вы ничего не имеете», — с улыбкой закончил он за Орднера. «Послушайте, Барт, вы уверены, что Мэри вас не заразила? Что-то вид у вас неважный». «Ты бы на себя посмотрел, ублюдок». «Ничего, скоро все наладится. Просто перенервничал немного из-за всей этой неразберихи». «Ну да, конечно». Орднер состроил сочувственную физиономию. «Кстати, совсем забыл, ведь ваш дом тоже на самой линии огня». «Да». «Вы уже подобрали себе что-нибудь подходящее взамен?» «Глаз кое на что положили. Не удивлюсь, если заключу обе сделки в один день». Орднер ухмыльнулся. «Наверное, вам впервые в жизни доведется за один день подписать контракты 300, а то и на все 500 000». «Да, этот денёк я навсегда запомню». На обратном пути Фредди то и дело пытался заговаривать с ним, даже кричать на него, и ему не раз приходилось щелкать выключателем. Он уже сворачивал на западную Крестоллен-стрит, когда цепь вдруг с шипением перегорела, и в ноздри ему шибанул запах гари. Тончайшие контакты и хрупкие узлы поджаривались, шипя, словно мясо на сковородке. Вопросы Фредди хлынули на него водопадом, и ему пришлось резко обеими ступнями затормозить. Автомобиль с визгом замер прямо посреди улицы, а ремень безопасности с такой силой врезался в грудь, что он невольно хрюкнул. Овладев собой, он медленно подвел машину к бордюру. Выключил двигатель, потушил фары, отстегнул ремень и, весь дрожа, но не выпуская из рук рулевого колеса, откинулся на спинку сиденья. Улица впереди плавно изгибалась, а цепочка уличных фонарей казалась отсюда светящимся рыболовным крючком. Эх, и славная же эта улочка! Большинство домов было построено после войны, между 46-м и 58-м годами. Однако они каким-то чудесным образом избежали участи большинства своих сверстников и щеголяли свежей краской, аккуратно подстриженными газонами и сверкающими автомашинами на подъездных аллеях. Со своими соседями он был хорошо знаком. Да почему бы и нет? Они с Мэри прожили на Крестоллен-стрит уже без малого 14 лет. Достаточно долго. В следующем за ними доме жили Апслингеры. Их сын Кенни доставлял утренние газеты. Напротив жили Лэнги, а через дом — Хобарты. Линда Хобарт сидела с Чарли, когда он был маленьким, а теперь преподавала в городском колледже. Затем — Стауферы, Хэнк Альберт, его жена умерла от эмфиземы легких 4 года назад, Дарби, а почти напротив того места, где он сейчас сидел в машине и трясся, Куинны. Со всеми этими людьми они с Мэри были на короткой ноге. Помимо этого, они общались еще с дюжиной семей, в основном с теми, у кого были маленькие дети. «Да, Фред, замечательная у нас улица. И само место просто прекрасное. Да, я знаю, как всякие интеллектуалы презрительно фыркают, когда речь заходит о жизни в предместье. Это якобы не столь романтично, как кишащие крысами меблирашки или городские коттеджи. Нет в пригороде ни великих музеев, ни великих парков, словом, вообще ничего великого. Но знавали мы здесь много радостей». «Я понимаю, о чем ты думаешь, Фред. Радости. Что такое много радостей? Радости, печали — все это ерунда, Фредди. По большому счету. Барбекю на заднем дворе летним вечером, когда все навеселе, но не пьяны. Караваны автомобилей, на которых мы отправлялись смотреть, как играют мустанги. Паршивые мусти не могли обыграть Пэтс даже в тот год, когда на них ставки 1-12 принимали. Приглашения на ужин, походы в гости, гольф на Вестсайдском поле, поездки с женами в Пон-де-Розу, катание на картингах. Помнишь, как Билл Стауфер проломил какой-то забор и въехал на своем автомобильчике прямо в чей-то бассейн? Джордж, помню. Мы смеялись до упаду. Но только сейчас, Джордж, мне не... Так что, по-твоему, Фред, можно тогда бульдозеры сюда завозить? Сравнять весь наш район с землей, а потом возвести новый, в Уотерфорде, где вплоть до этого года одни пустыри были? И что там будет? Безликие коробки? Пластиковые трубы, замерзающие каждую зиму? Пластиковые деревья? Пластиковый район? И все потому, что какому-то умнику втемяшилось в башку проложить свою дурацкую автостраду именно здесь. А посоветовавшись со своей секретаршей, он узнал, что и подружка секретарши горячо поддерживает этот проект, потому что приятелю подружки сейчас очень неудобно ставить автомобиль. Допустим, ты живешь на Липовой аллее, которая пересекается с переулком Тополей. Или возьми улицу Вязов, улицу Дубов, улицу Кипарисов или улицу Сосен. Здесь в каждом доме есть своя ванная на первом этаже, туалет на втором, да еще и камин в восточном крыле. А теперь представь только, что, возвращаясь домой, ты вдруг видишь, что дома-то твоего и след простыл. Но, Джордж, помолчи, Фред, не слышишь разве что я разговариваю. А куда подевались твои друзья и соседи? Может, вы не так уж и дружили с ними, но хоть люди были знакомы. А теперь кому ты за кофе или за сахаром обратишься, если вдруг нужда возникнет? Тони и Алисия Лэнг уже в Миннесоте, потому что, узнав о неизбежном переезде, Тони сам попросил перевести его в другой филиал. Хобарты уже в Нортсайд перебрались. Хэнк Альберт переехал в Уотерфорд, однако, вернувшись домой после подписания бумаг, он скорее походил на человека в клоунской маске. «Я ведь видел его глаза, Фредди. Он напомнил мне мученика, которому только что ампутировали ноги, а он прикидывается довольным, ведь на протезах не придется ногти подстригать или мозоли смазывать. Итак, мы переедем. И что с нами дальше будет? Что мы там будем делать, незнакомая для всех супружеская пара, коротающая время в чужом доме? Доживать свой век, вот что. Терпеливо дожидаться старости и смерти. 40 лет, Фредди, это конец молодости. Точнее, даже 30, но 40 — это возраст, когда перестаешь обманывать сам себя. Нет, Фредди... «Я не хочу стареть в чужом доме!» Он снова плакал. Сидел в машине и плакал, как ребенок. «Джордж, но ведь по большому счету дело вовсе не в автомагистрали и не в переезде. Уж я-то знаю, что тебя тревожит». «Замолчи, Фред, я тебя в последний раз предупреждаю». Но Фред не унимался, и это был дурной признак. Как ему обрести покой, если он и с Фредом-то справиться не в состоянии? «Все дело в Чарли, верно, Джордж? Ты просто не хочешь хоронить его во второй раз». «Да, дело в Чарли», — произнес он, не узнав собственного голоса, искаженного слезами. «И еще во мне». «Я не могу! Я и правда не могу!» Повесив голову, он разрыдался. Лицо его исказилось, он тер глаза руками, точь-в-точь, как ребенок, только что обнаруживший, что любимый леденец провалился сквозь прореху в штанах. Пустившись, наконец, снова в дорогу, он чувствовал себя разбитым и опустошенным. Но спокойным. Абсолютно спокойным. Он даже без трепета смотрел на темные дома по обеим сторонам улицы. Дома, прежние обитатели которых уже переехали в другие районы. «Мы сейчас живем на кладбище», — подумал он. «Мы с Мэри. Как Ричард Бун в фильме «Я хороню живого». У Арлинов свет еще горел, но уже 5 декабря они съезжали. Навсегда. А Хобарты переехали в прошлый уикенд. Пустые дома, пустые глазницы окон в пустых же черепах. Подъезжая к дому, Мэри была наверху. Он видел неяркий отблеск ее торшера. Он вдруг подумал о словах Тома Грейнджера, сказанных пару недель назад. Он поговорит об этом с Томом в понедельник.